Глава 23. Агент Колдмун стоял на краю поляны. Утреннее солнце пробивалось сквозь туман, что поднимался над укутанными в мох деревьями. «Сколько же тут накрутили ленты?» — подумал Колдмун. Полиция явно переусердствовала совершенно бесполезной работой. Публика все равно не смогла бы сюда пробраться. Местный отдел по расследованию убийств и куча медэкспертов из Джорджии обследовали место преступления всю ночь при свете прожекторов. Специалисты из департамента полиции устроили здесь весьма убедительное шоу. Фотографировали, собирали образцы, прочесывали грунт в поисках любой зацепки. Следом за ними появились медэксперт Макдаффи и судебный ветеринар, чтобы осмотреть труп инситу. Колдмун предусмотрительно занял позицию с наветренной стороны от мертвого пса. Ночь была теплой и влажной, так что ему не хотелось рисковать. Картина и без запаха была предотвратной. «Любопытно», — пробормотал Пендергаст. «Крайне любопытно». Колдмун не стал уточнять, что именно показалось напарнику любопытным, даже если тот и обращался лично к нему, что вряд ли. «Полагаю, теперь наша очередь, агент Колдмун», — сказал Пендергаст. «Пошли?» Он поднырнул под ленту, а за ним и Колдмун. Слава богу, не пришлось надевать парадный костюм. Было только 8 утра, но пекло уже немилосердно. А вот напарник был в льняном костюме и зеленых резиновых сапогах. Черт знает, как он ухитрялся сохранить одежду безупречно чистой, пробираясь сквозь заросли и шлепая по илу вдоль берега реки. Колдмун приотстал. Дохлые собаки — это не его конек, и он только обрадуется, если кто-то возьмет дело на себя. Пендергаст же, наоборот, рвался в бой, как всегда, когда рядом оказывался труп, человеческий или чей-то еще. Он направился прямо к отрезанной собачьей голове, опустился на колени и натянул нитриловые перчатки. Потом достал лупу и приступил к осмотру. «Клянусь Юпитером, Ватсон!» — пробурчал Колдмун. Если Пендергаст и услышал его, то не подал виду. Он приподнял собачий язык, повернул обратной стороной, обтер его тампоном, затем также обтер клыки и поместил оба тампона в пробирку. Достал еще одну пробирку и быстро собрал другие образцы. Тем временем медэксперт и ветеринар обследовали собачьи останки в 20 футах дальше. Пендергаст осмотрел жестоко разодранную шею пса. «Агент Колдмун». Колдмун подошел. Пендергаст показал на торчавшие наружу позвонки, отмахнулся от мухи и вместе с напарником склонился над кровавой кашей. «Не желаете?» — спросил он, протягивая Колдмуну лупу. Колдмун не желал, но все равно посмотрел. Кончик позвонка откололся, спиной мозг тоже был разорван. «Похоже, тут понадобилась немалая сила». «Именно так». Кто-то мог бы предположить, что голова отрезана, но стоит внимательно осмотреть плоть вот здесь и здесь. Пендергаст ткнул тампоном в шейные мускулы, а также поврежденный позвонок, и сразу станет ясно, что голову отрезали. Видите? «Точно», — ответил Колдмун. «Вижу». Пендергаст встал. «Пойдемте, поглядим на другие части тела». Они подошли к медэксперту и ветеринару, все еще сидевшим на корточках перед собачьими останками. Пендергаст так тщательно осматривал тело, чуть ли не прижимая лупу к быстро разлагающейся плоти, раздвигая края раны и собирая там образцы, что Колдмун в конце концов отвернулся. Он только молил Господа, чтобы его не попросили еще что-нибудь обследовать. «Итак», — сказал Пендергаст, выпрямляясь, — «каковы ваши выводы, доктор Макдаффи?» Медэксперт, с самого начала возбужденный, занервничал еще сильнее, и Колдмун понял причину, когда заметил капитана Делаплейн с недовольным лицом, размашисто шагавшую со стороны болота. «Полагаюсь на мнение моего коллеги-ветеринара, доктора Суареза». Молодой худощавый ветеринар по сравнению с излишне чувствительным Макдаффи казался невозмутимым. «Ну что ж, если бы мы не стояли сейчас посреди болота, я бы сказал, что пса сбил грузовик. Каждый заметит признаки травмы, значительные внутренние повреждения и сломанные кости». Рассказывая это, он помахивал окровавленным скальпелем, которым собирал образцы тканей. «Любопытно», — проговорил Пендергаст. Делаплейн встала у них за спиной, скрестив руки на груди и внимательно слушая. «Итак, поскольку его не мог задавить Петербилт, я думаю, что пса жестоко избили, возможно, бейсбольной битой или ломом, а потом прирезали и распотрошили. Может быть, использовали обух и лезвие топора по очереди. Мы узнаем больше, когда отвезем останки в лабораторию». «Доктор Суарес», — сказал Пендергаст, — «боюсь, что вам придется пересмотреть свои выводы». Суарес приподнял брови. «Это почему же?» «Описанное вами избиение пса потребовало бы много времени, но его убили мгновенно». «Агент Пендергаст, даже не имея медицинской практики, вы не могли не отметить, насколько обширны эти повреждения. Просто невозможно, чтобы они возникли в одно мгновение. Если только, как я уже говорил, пса не сбил грузовик». Он развел руками и улыбнулся. «Но... здесь, в лесу?» «Я ценю ваши наблюдения, доктор Суарес. Однако, по словам всех опрошенных, пса убили так быстро, что он не проронил ни звука. До этого пес истерически лаял, а потом вдруг замолчал. У него был ошейник с GPS, который нашли через несколько минут после того, как лай прекратился». «Тогда это все дьявольски загадочно», — сказал Суарес. «Посмотрите на факты. У пса переломаны кости, множество внутренних повреждений. Он разодран на части каким-нибудь крюком или тесаком. Взгляните на эти рваные раны на брюхе и место отсечения головы. Ни одного ровного, четкого разреза. Все зверски разодрано». «Вижу», — ответил Пендергаст. «Но свидетели также четко показывают, что появились на поляне буквально через несколько мгновений после того, как пес перестал лаять. И здесь не было ни одного человека, ни одного существа. Тот, кто напал на пса, успел скрыться». Ветеринар усмехнулся. «Я с радостью выслушаю вашу теорию, агент Пендергаст». Пендергаст не ответил. Что-то увиденное возле реки отвлекло его внимание. Он направился туда и вскоре исчез за деревьями. Суарес покачал головой. «Странный гусь. Никогда еще не видел таких агентов ФБР». «И не увидите», — раздраженно бросил Колдман. «Он лучший из всех». Недолгое молчание прервала капитан Делаплейн. «Если вы просите теории, то у меня есть одна. Мы имеем дело с преступником, убившим двух людей и забравшим их кровь. Теперь он выпотрошил пса. Есть только одно объяснение этому. Перед нами маньяк, такой сильный, что может разорвать собаку на куски. Вопрос — зачем?» Она обернулась к Колдману. «У вас в базе данных нет чего-то похожего?» Колдман встал и стащил перчатки. «В 90-х годах была одна история в России, когда банда убивала бездомных, ночевавших в парках Москвы, забирала их кровь и продавала на черном рынке. Но, очевидно, это совсем другой случай». Делаплейн нахмурилась. «Нам нужен прорыв в этом деле, и как можно скорее. Старший сенатор от Джорджии вышел на тропу войны. По крайней мере, так мне сказали». Она сверкнула глазами, оглядывая всех. «Ну ладно, погрузите то, что осталось от собаки, в пакеты для улик и отвезите их в лабораторию для дальнейших анализов. Здесь мы сделали все, что могли». В этот момент у Колдмана затрещал передатчик. «Агент Колдман», — прозвучал голос Пендергаста, — «прошу вас подойти к берегу и приведите с собой остальных». Делаплейн обернулась. «Это ваш напарник?» «Да». «Чего он хочет?» «Не знаю». Колдман пошел на голос, а следом за ним Делаплейн, Шелдрейк, медэксперт и ветеринар. Оставив позади поляну, они двинулись сквозь заросли к реке. «Сюда!» — донесся слабый голос. Деревья расступились, и за ними показалась поросшая болотной травой дамба, выходящая к илистой отмели вдоль реки. Пендергаст стоял по колено в грязи в 10 ярдах от насыпи. Поразительно, но резиновые сапоги сохранили безупречную чистоту его кремового костюма. Пендергаст что-то фотографировал. «Позаботьтесь о том, чтобы никто не затоптал отпечаток. Вот здесь, прямо передо мной». Он показал на потревоженную поверхность ила. «Уверен, что это очень важно». Колдман посмотрел туда, куда он показывал. В грязи было большое, неровное углубление, как будто что-то прошлось по ее поверхности, оставив неясный, сбивающий с толку след. «Что это?» — крикнула Делаплейн, стоявшая рядом с Колдманом. «И почему это важно?» «Потому что, когда вы подойдете ближе, то увидите слева от меня маленький клочок окровавленной шерсти, который, если не ошибаюсь, вырван со спины нашего несчастного бладхаунда».